Глава вторая. Храм Хатор встретил Пентуэра с великими почестями. Низшие жрецы вышли ему навстречу на расстоянии с полчаса пути, чтобы приветствовать знатного гостя. Из всех чудотворных мест Нижнего Египта приехало много верховных жрецов, святых пророков, сынов Божьих, чтобы услышать слова мудрости. Несколькими днями позже прибыли великий жрец Мефрес и пророк Ментесуфис. Пентуэра воздавали почести не только потому, что он был советником военного министра и, несмотря на свой сравнительно молодой возраст, членом Верховной коллегии жрецов, но и потому, что он пользовался славой во всем Египте. Боги одарили его сверхчеловеческой памятью, красноречием и, главное, чудесным даром прозорливости. Во всяком деле предмете он замечал стороны, скрытые от других людей, и умел изложить их понятным для всех образом. Узнав, что Пентуэр будет возглавлять религиозный праздник в храме Хатор, ни один намарх и ни один высокий сановник фараона завидовал самому скромному жрецу, который услышит его вдохновенное слово. Священнослужители, вышедшие на дорогу приветствовать Пентуэра, были уверены, что высокое духовное лицо прибудет в дворцовой колеснице или в носилках, несомых 8 рабами. Каково же было их удивление, когда они увидели худого аскета с обнаженной головой в рубище, ехавшего одиноко на ослице и встретившего их с великим смирением. Когда его вели в храм, он принес жертву богине и тотчас же отправился осмотреть место, где должно было состояться торжество. После этого его больше не видели, но в самом храме, прилегающих к нему дворах, началось необычайное оживление. Свозили всякую драгоценную утварь, зерно, одежду, согнали несколько сот крестьян и работников. Пентуэр заперся с ними на предназначенном для торжества дворе и занялся приготовлениями. После 8-дневной работы он сообщил верховному жрецу храма Хатор, что все готово. Все это время царевич Рамсес, уединившись в своей келье, предавался молитве и посту. Наконец, однажды, в 3 часа пополудни, к нему явились, шествуя попарно, около 10 жрецов и пригласили его на торжество. В преддверии храма царевича приветствовали старшие жрецы и вместе с ними воскурили благовоние перед гигантским изваянием богини Хатор. Потом свернули в боковой коридор, узкий и низкий, в конце которого горел огонь. Воздух здесь был насыщен запахом смолы, варившейся в котле. Неподалеку от котла, через отверстие в полу, доносились ужасные стоны и проклятия. «Что это значит?» — спросил Рамсес у одного из сопровождавших его жрецов. Вопрошаемый ничего не ответил, но лица всех присутствующих выражали волнение и страх. В этот момент великий жрец Мефрес взял в руки большую ложку и, зачерпнув из котла горячую смолу, возгласил: «Так да погибнет всякий, кто выдаст священную тайну». Произнося это, он вылил смолу в отверстие пола. Из подземелья послышался отчаянный вопль. «Убейте меня, если в сердцах ваших есть хоть капля жалости!» — вызывал голос под полом. — «Да источат твое тело черви», — произнес Ментесуфис, также выливая расплавленную смолу в отверстие. — «Собаки, шакалы!» — донеслось из подземелья. — «Да сгорит твое сердце, и прах да будет выброшен в пустыню», — произнес следующий жрец, повторяя обряд. — «О боги, можно ли столько страдать?» — взывали из подземелья. — «Пусть твой дух, заклейменный преступлением и позором, блуждает по местам, где живут счастливые люди», — произнес следующий жрец и тоже вылил ложку смолы. — «Чтоб вас пожрала земля! Пощадите! Дайте вздохнуть!» Когда очередь дошла до Рамсеса, голос в подземелье уже смолк. — «Так боги карают предателей», — сказал, обращаясь к царевичу, верховный жрец храма. Рамсес остановился и впился в него гневным взглядом. Казалось, вот-вот он разразится словами возмущения и покинет это сборище палачей, но он почувствовал страх перед богами и молча двинулся вслед за другими. Теперь гордый наследник престола понял, что есть власть, перед которой склоняются фараоны. Его охватило отчаяние, ему хотелось бежать отсюда, отказаться от трона, но он молчал и продолжал шествовать, окруженный жрецами, поющими молитвы. «Теперь я знаю», — подумал он, — «куда деваются люди, неугодные слугам Божьим». Мысль эта, однако, не уменьшила его ужаса. Выйдя из узкого, наполненного дымом коридора, процессия опять очутилась под открытым небом на возвышении. Внизу находился огромный двор, с 3 сторон окруженный вместо стены одноэтажными строениями. От того места, где остановились жрецы, спускались в виде амфитеатров 5 широких площадок, по которым можно было прохаживаться вокруг двора и спуститься вниз, во двор. На самом дворе никого не было, но из строений выглядывали какие-то люди. Верховный жрец Мефрес, как старший саном на этом собрании, представил наследнику Пентуэра. После ужасов, совершавшихся в коридоре, лицо аскета странно поразило наследника своей красотой. Чтобы сказать что-нибудь, он обратился к Пентуэру. Мне кажется, что я уже где-то встречал тебя, благочестивый отец. В прошлом году на маневрах под Пи-Байлосом. Я состоял там при достойнейшем Херихоре, — ответил жрец. Звучный, спокойный голос Пентуэра поразил Рамсеса. Ему показалось, что он уже слышал этот голос при каких-то необычайных обстоятельствах. Но где и когда? Жрец произвел на него приятное впечатление. Только бы забыть крики человека, обливаемого кипящей смолой. «Можно начинать», — объявил верховный жрец Мефрес. Пентуэр вышел на площадку перед амфитеатром и хлопнул в ладоши. Из одноэтажного павильона выпорхнула группа танцовщиц, и вышли жрецы, неся музыкальные инструменты и небольшую статую богини Хатор. Музыканты шли впереди, за ними танцовщицы, исполняя священный танец, а позади несли изваяния, окруженные дымом курений. Шествие обошло вокруг всего двора, останавливаясь через каждые несколько шагов и моля божество ниспослать свое благословение, а злых духов покинуть место, где должно состояться религиозное торжество. Когда процессия вернулась к павильону, Пентуэр вышел вперед. Высшие жрецы окружили его. Их было человек 20 или 30. С соизволения его святейшества фараона, начал Пентуэр, и с согласия высшей жреческой власти мы должны посвятить наследника престола в некоторые подробности жизни египетского государства, известные только божествам, правителям страны и храмам. Я знаю, достойные отцы, что любой из вас лучше объяснил бы молодому царевичу все то, ибо вы преисполнены мудрости, и богиня Мут говорит вашими устами. Но так как обязанность эта пала на меня, жалкого ученика, то разрешите мне исполнить ее под вашим высоким руководством и наблюдением. Шепот удовлетворения пронесся по рядам жрецов, которых он почтил этими словами. Пентуэр обратился к наследнику. Вот уже несколько месяцев слуга Божий Рамсес, как ты, словно заблудившийся путник, что ищет дорогу в пустыне, ищешь ответа на вопрос, почему уменьшились и продолжают уменьшаться доходы святейшего фараона. Ты расспрашивал намархов, и хотя они все объяснили тебе, как смогли, ответы их не удовлетворили тебя, несмотря на то, что эти вельможи наделены высшей человеческой мудростью. Ты обращался к великим песцам, и они запутались в поставленных тобой вопросах, как птицы в сетях, и не могли выпутаться, ибо ум человека, даже получившего образование в школе песцов, не в силах постигнуть необъятного. Наконец, утомленный бесплодными разъяснениями, ты стал приглядываться к земле номов, их людям и произведениям их рук, но ничего не увидел, ибо есть вещи, о которых люди молчат, как камни, но о которых расскажет тебе даже камень, если на него падет свет богов. Когда таким образом тебя обманули все земные умы и силы, ты обратился к богам. Босой, посыпав пеплом главу, ты пришел, как кающийся, в сей великий храм, где с помощью молитвы и лишения очистил свое тело и укрепил дух. Боги, в особенности же могущественные Хатор, услышали твои мольбы, и через мои недостойные уста дадут тебе ответ, который ты должен запечатлеть глубоко в своем сердце. — Откуда он знает, — подумал, слушая Пентуэра Рамсес, — что я расспрашивал песцов и намархов. — А, ему сказали Мефрес и Ментесуфис. Впрочем, они все знают. — Слушай, — продолжал Пентуэр, — с разрешения присутствующих здесь сановников храма я открою тебе, чем был Египет 400 лет назад, в царствовании наиболее славной и благочестивой 19-й Фиванской династии, и что он представляет собой теперь. Когда первый фараон той династии Ра-Мен-Пехути Рамсес принял власть над страной, доходы государственной казны, получаемые зерном, скотом, пивом, шкурами, драгоценными и простыми металлами и всевозможными изделиями, составляли 130 тысяч талантов. Если бы существовал народ, который мог бы нам обменять все эти товары на золото, фараон получал бы ежегодно 133 тысячи мин золота. А так как один солдат может нести на плечах груз в 26 мин, то для перенесения этого золота потребовалось бы 5 тысяч солдат. Жрецы стали перешептываться между собой с нескрываемым изумлением, а Рамсес даже забыл про человека, замученного в подземелье. «Ныне же, — продолжал Пентуэр, — ежегодный доход царя от всех продуктов наших земель равен всего 98 тысячам талантов, и полученное за них золото перенесли бы 4 тысячи солдат». «Что государственные доходы значительно сократились, я знаю, — перебил Рамсес, — но почему?» «Будь терпелив, слуга Божий, — ответил Пентуэр, — сократились не только доходы царя. При 19-й династии в Египте количество вооруженных людей достигало 180 тысяч. Если бы боги сделали так, чтобы каждый тогдашний солдат превратился в камешек величиной с виноградину...» «Это невозможно», — прошептал Рамсес. «Боги все могут», — строго промолвил верховный жрец Мефрес. «Или лучше, если бы каждый солдат положил на землю один камешек, то было бы 180 тысяч камешков. И взгляните, достойные отцы, эти камешки заняли бы вот столько места».

Весь Египет, от Нильских порогов до моря, насчитывал 500 тысяч мер земли, и на каждой мере земли жило до 16 человек – мужчин, женщин и детей. Но в течение 400 последующих лет почти с каждым поколением у Египта убывала часть плодородной земли. Оратор подал знак. Десятка-полтора молодых жрецов выбежали из строения и стали засыпать песком отдельные участки травы. С каждым поколением, продолжал жрец, убывала плодородная земля, и узкая ее полоса суживалась еще больше. Сейчас, тут оратор повысил голос, наша страна вместо 500 тысяч мер пользуется только 400 тысячами мер. Другими словами, за время царствования двух династий Египет лишился земли, которая прокармливала около 2 миллионов человек. Среди присутствующих снова поднялся ропот изумления и ужаса. «А известно ли тебе, раб Божий Рамсес, куда девались эти поля, на которых когда-то росла пшеница и ячмень, или паслись стада? Ты знаешь, конечно, что их засыпало песком пустыни, но говорили ли тебе, почему это случилось? Потому что не стало хватать крестьян, которые в прежние времена с помощью ведра и плуга с рассвета до ночи боролись с пустыней. А знаешь ли, почему не стало хватать этих божьих работников? Куда они девались? Что, их выгнали из страны?» Причиной были войны за пределами Египта. Наши войска побеждали врагов. Наши фараоны увековечивали свои славные имена даже на берегах Евфрата, а наши крестьяне, как вьючный скот, несли за ними довольствие, воду и другие тяжести и мерли тысячами в пути. И вот в отмщение за кости, развеянные по восточной пустыне, западные пески пожрали наши земли, и теперь потребуется невероятный труд многих поколений, чтобы снова извлечь из песчаной могилы египетский чернозем. «Слушайте, слушайте», — восклицал Мефрес, — «некий бог говорит устами этого человека. Да, наши победоносные войны были могилы Египта». Рамсес не мог собраться с мыслями. Ему казалось, что эти горы песку обрушились на его голову. «Я сказал, — продолжал Пентуэр, — что необходим огромный труд, чтобы откопать Египет и вернуть ему прежние богатства, которые поглотили войны. Но в силах ли мы это выполнить?» Он сделал еще несколько шагов вдоль амфитеатра, за ним последовали взволнованные слушатели. С тех пор, как существовал Египет, никто еще так ясно не изображал бедствия страны, хотя все о них знали. В эпоху 19-й династии в Египте было 8 миллионов населения. Если бы тогда каждый человек, женщина, старик и ребенок, бросил на эту площадку по зерну фасоли, эти зерна составили бы вот такую фигуру. Он указал рукой на то место двора, где в два ряда, друг возле друга, лежало 8 больших квадратов, выложенных из красной фасоли. В этой фигуре 60 шагов длины и 30 ширины, и, как видите, благочестивые отцы, она сложена из одинаковых зерен, чтобы показать, что все тогдашнее население состояло из коренных египтян. А нынче, смотрите, он прошел дальше и указал на другую группу квадратов разного цвета. А вот эта фигура имеет те же 30 шагов в ширину, но в длину только 45. Почему же? Да потому что в ней лишь 6 квадратов, ибо в нынешнем Египте уже не 8, а только 6 миллионов жителей. Примите также во внимание, что в то время как предыдущая фигура состояла исключительно из красной фасоли, то в этой последней имеются части сплошь из черных, желтых и белых зерен, ибо как в нашей армии, так и в народе теперь много чужеземцев. Черные эфиопы, желтые сирийцы и финикияне, белые греки и ливийцы. Ему не дали договорить. Слушавшие его жрецы стали обнимать его, у Мефреса текли из глаз слезы. «Не бывало еще подобного пророка», — раздавались возгласы. «Уму непостижимо, когда он мог произвести эти вычисления?» — воскликнул лучший математик храма Хатор. «Отцы», — заявил Пентуэр, — «не переоценивайте моих заслуг. В наших храмах в былые годы всегда таким образом изображали государственное хозяйство. Я только воскресил здесь то, о чем позабыли последующие поколения». «Но подсчеты?» — спросил математик. «Подсчеты ведутся все время во всех номах и храмах», — ответил Пентуэр, — «а общие итоги хранятся в царском дворце». «А фигуры?» — не унимался математик. «Фигуры — это те же поля, и наши землемеры чертят их еще в школе». «Неизвестно, чему больше удивляться в этом человеке, его уму или скромности», — говорил Мефрес. «О, не забыли нас боги, если есть у нас такой». Тут дозорный в башне храма призвал присутствующих к молитве. «Вечером я закончу свои объяснения», — сказал Пентуэр, — «а сейчас добавлю лишь несколько слов. Вы спросите, почему я воспользовался для этих изображений зернами? Как зерно, брошенное в землю, каждый год приносит урожай своему хозяину, так человек каждый год вносит налоги в казну. Если в каком-нибудь номе посеют на 2 миллиона меньше зерен фасоли, чем в прежние годы, то урожай ее будет значительно меньше, и у хозяев будут плохие доходы, так и в государстве. Если убыло 2 миллиона населения, должен уменьшиться и приток налогов». Рамсес, слушавшись большим вниманием, молча удалился.